Китаин и Тарасов. Когда Комаров вернулся в управление, часы на столе показывали начало седьмого. Он запер дверь, достал из книжного шкафа подушку и плед и постелил на диване. Нужно было поспать хотя бы пару часов. Сегодняшний день обещал быть тяжелым. Вечером Тарасову позвонил депутат Госдумы Урюпин из Питера и сказал, что рассчитаться с Жилиным не смог, так как капитана отправили в командировку. Известие это нисколько не взволновало Тарасова. Жилин со своими топтунами пока еще не был нужен. Операция Новожилов близилась к завершению. Теперь начиналась самая сложная ее часть. Необходимо было вывести генерала из-под удара ФСБ. Для этого нужно узнать, чем располагали контрразведчики. Весь день Тарасов встречался с разными людьми, которых периодически подкармливал. Никто практически ничего толком сообщить по делу не мог. Правда, ему удалось собрать информацию о полковнике Комарове. Сведения были неутешительные. Полковник родился и вырос в интеллигентной московской семье. Отец – профессор МГИМО, мать – ведущая актриса малого театра. Окончил МГУ, потом Минскую школу КГБ. В контрразведке начал с должности оперуполномоченного и дошел до заместителя начальника УФСБ Москвы. Дважды был в Афганистане. В общей сложности 3,5 года. Работал в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Руководил оперативной группой в Чечне. Сын – курсант Академии ФСБ. Жена – доцент МГУ. Дача казенная, квартира трехкомнатная на Большой Никитской. Получена по личному распоряжению покойного Андропова. Награжден 6 боевыми орденами и множеством медалей. Машина «Жигули» – шестерка. Перспективных для компромата связей нет. Тарасов хорошо знал таких людей. Все эти Комаровы, Никольские и иже с ними предостаточно портили ему жизнь. С большим удивлением Тарасов узнал, что Комарова хорошо знают в Кремле. Более того, есть весьма влиятельные люди, которые его высоко ценят. Значит, запугать Комарова непросто. Но есть замечательный выход. Срочно начать хлопотать о его повышении. Дать ему генерала и отправить, например, возглавлять пресс-службу ФСБ или перевести на соответственную должность в центральный аппарат. Но для этого нужно время. А с Новожиловым необходимо было решать стремительно. Вечером Тарасов встретился с Китаиным. «Слушай, Леша», — сказал Китаин, — «поедем в дом кино. Поужинаем, потом в баре выпьем. Давай хоть один вечер по-людски проведем». «Ностальгия?» — обнял шефа за плечи Тарасов. «Есть малость. Но главное не это. Люблю я этот дом. За атмосферу дружелюбную и за то, что нынче там никого из крутой тусовки не встретишь. Лица вокруг нормальные. Я, Боря, тоже этот дом люблю. Правда, давно там не был, но и напрасно. Я там часто бываю», — сказал Китаин. «Ну, тебе сам Бог велел. Я слышал, Тимохин фильм начинает снимать по твоему сценарию». «Начал подготовительный период. Счастлив чудовищно. А в успехе он получал крутые бабки». «Как видишь, Леша, не в деньгах счастье. Завидуешь таким людям?» «Нет, Борис, я их жалею. Для меня деньги, а следовательно, власть главная». «Ну что ж», — Китаин ухмыльнулся золотыми зубами. «Позиция твоя тоже заслуживает уважения. Власть — дело замечательное, но опасное. Вот я и решил: кесарю кесарева, а слесарю слесарева. Не понял? А что тут понимать? Слава Тимохин пусть телесериалы снимает, а ты пойдешь во власть. Царь Борис скоро на покой уйдет, новые люди к корыту прорвутся, жадные, голодные. Вот нам и нужны будут свои, которые крышку кормушки будут открывать». В полупустом ресторане «Дома кино» Китаин внимательно выслушал рассказ Тарасова о проблемах Новожилова. «Вот что, Алексей, пора пускать в ход нашего клиента. А то у него может создаться превратное впечатление, что мы ему деньги даем и девок лучших в Москве подкладываем за честь с ним за одним столом посидеть. Он помощник президента, это замечательно, но пусть свой хлеб отработает. Теперь о более важном. Защитить Новожилова мы сможем лишь тогда, когда уберем бывшего вице-премьера». «Почему бывшего? Сняли его сегодня». «Он, оказывается, покровительствовал секте японской. Вот нынче президенту документы на стол положили. А в них данные, сколько вертолетов и оружия он продал косоглазым. Более того, они под Москвой на учебном полигоне бригады спецназа подготовку проходили и учили их наши профессионалы. Японцы об этом докопались и ноту в МИД. Видно, он большие бабки с этих дел получил», — задумчиво сказал Тарасов. «Да уж немалые. Что ты так смотришь? Хочешь отнять?» «Все не отнимешь. Но хороший кусок отхватить можно. Ты умный. Ты, Леша, мой советник, вот и думай. А нам пока Новожилов должен поведать, чем он своих врагов глушил. И не только поведать, но и убрать трех человек». «Кого?» «Его дружка бывшего, Фролова и Андреевича». «Почему?» «Они, как мне стало известно, хотят дело Новожилова, а следовательно, наше, прибрать к рукам». Китаин замолчал. Официантка принесла горячее. «Кушайте на здоровье, отдыхайте», — улыбнулась она. «Вот за это и люблю я этот дом. Именно за то, что здесь дом. Вон, смотри, за столиком у стены ребята с девочками сидят. Приехали со съемки, прямо с камерами. Поставили их на пол и гуляют. Дома они, дома». Одного не знал Борька китаец, что группа веселых киношников были разведчиками УФСБ, а камеры их, стоявшие на полу, снимали и записывали их разговор с Тарасовым. Наружка, она при всех властях наружка. «После ужина, — сказал Китаин, — едем в Успех, надо помощника трясти». В клубе, как всегда, было нестерпимо шумно. Только в игорный зал за плотно закрытые двери музыка и людской гомон проникали с трудом. Китаин по-хозяйски огляделся. Практически одни и те же лица. Он хорошо знал многих из них. Все эти мужчины и женщины с пустыми глазами и трясущимися руками приходили сюда почти каждый день. Азарт сродни наркотикам. Это Борька-китаец знал по собственному опыту, когда бегал на подпольные катраны, просаживал там все, что заработал с понтом и риском. Он излечился от тяги к игре сразу, когда стал писателем Китаиным. Двойная жизнь кружила голову круче, чем любая игра. Раскланиваясь с солидными завсегдатаями, он шел через зал. «Не хочешь рискнуть?» — спросил он Тарасова. «Я не азартный, а на удачу». «На удачу?» — Тарасов засмеялся и пошел купить фишек. Он взял их на $500, подошел к столу и поставил все на красное. Затрещала, закрутилась рулетка. Замерли люди, глядя на прыгающий шарик. «Красная!» — ахнул за спиной Тарасова Китаин. «Вот это пруха!» «А что ты удивляешься?» Тарасов собрал фишки, которые крупье подвинул ему балеткой. «Я же впервые подошел к столу!» «Фраерское счастье!» — покрутил головой мужик с отечным лицом. «Фраерское!» Тарасов сгреб фишки и пошел их менять на деньги. «Знаешь, — сказал он, пряча в карман тугую пачку долларов, — я загадал, если рулетка привезет, значит, мы сегодня уломаем этого козла. А мы и так его сделаем на раз. К гадалке не ходи. Нет, Боря, иногда хочется с судьбой сыграть». «А ты суеверный, Леша. Немного есть». Они прошли на служебную половину, вошли в комнату рядом с баней. Навстречу поднялся новый администратор Коля Гаврилов, бывший известный московский фармазонщик. «Где клиент?» — спросил Китаин. «Катьку журналистку трахает». «Давно?» «Минут 40». «У него что, сухостой?» — засмеялся Тарасов. «Наверное», — погано улыбнулся Коля. «Где стол накрыт?» — прервал его Китаин. «Во второй». «Как кончит, веди его туда, а Катьку спровадь в общий зал». «Понял». Они прошли во второй кабинет. Китаин оглядел стол. Этот придурок, который 10 лет назад слаще морковки ничего не ел, заказал изысканный морской стол. «Ты его, Леша, подожди, а я пленку пока заряжу. Думаешь, кино придется показывать? Посмотрим». Помощник президента, у которого в определенных кругах была кличка 5000 по дружбе, появился в кабинете минут через 30. После сеанса секса он вновь попарился в бане и пришел к столу распаренный и томный. Он дружески улыбнулся Тарасову, снисходительно пожал руку Китаину. «Приморился я сегодня. Ох, приморился, словно весь день в теннис играл», — доверительно улыбнулся он. «И правильно сделал, Александр Петрович. При твоей работе нужно стресс снимать». Деланно радушно улыбнулся Китаин. «Выпить, что ли?» Помощник подошел к столу. «А вы как?» «Выпить выпьем, а есть не будем. Мы только что в Доме кино поужинали. Я этот кабак не люблю. Публика не та». «А я люблю». Китаин разлил коньяк, отметив для себя, что этот козел на халяву заказывает самые дорогие напитки. «Давайте без тоста», — предложил Тарасов. «Выпьем каждый за свое». Они выпили, помолчали. Помощник неумело разделывал лобстера. Положил на тарелку пару устриц. Он налил себе шабли, выковырнул из раковины устрицу и выдавил на нее лимон, проглотил и запил вином. Тарасов смотрел, как судорожно дернулся его кадык. Как жадно глотнул он дорогое вино. И подумал о том, как быстро провинциальный пацан, почитавший за счастье съесть лангет в ресторане Прикамье, для которого «Жигули» были сладкой мечтой, научился жить богато и праздно. «Напрасно вы не едите это чудо. Морские продукты — лучшая пища. Когда мы с президентом были во Франции, нас...» «Александр Петрович», — перебил его Китаин, — «помоги мне в одном деле». «Что за дело?» Помощник снова налил себе вина. «Для тебя оно сущий пустяк». «Слушаю». Александр Петрович достал сигарету из золотого портсигара. «Ты наложил его, знаешь?» «Конечно. С оружием крутится». «Во-во». «Так на него замнач УФСБ Москвы Комаров наехал». «Ну а тебе что за печаль, Борис Васильевич? Он что, твой родственник?» «Да нет, Александр Петрович, он мой партнер». «Партнер?» — удивился помощник. «Он же с вице-премьером в одной связке». «Все это было. Теперь он с нами». «Так ты сможешь помочь, Александр Петрович?» «Послушай, Борис Васильевич, за что я ценю наши отношения, так это за дружеское бескорыстие. Мне приятно приходить сюда. Я знаю, что пришел к друзьям, которые не станут надоедать мне просьбами». «Это ты прав, Александр Петрович. Дружба дорогого стоит. Но она на друзей и обязательства налагает. Я к тебе впервые с просьбой обратился». Китаин встал, зашагал по кабинету. «К кому мне с бедой пойти? Только к другу». «Борис Васильевич, Борис Васильевич, дружить — это значит не беды друг другу на плечи взваливать, а компанией друзей наслаждаться, как каракатицей в черном соусе». Помощник засмеялся весело и искренне, положил в рот кусочек морского деликатеса и зажмурился от удовольствия. Когда он открыл глаза, то увидел наклонившееся к нему яростное лицо Китаина. Слетели с него вальяжность и лоск. Исчез. Растворился хозяин модного клуба, писатель и удачливый бизнесмен. Борька-китаец смотрел на него. уголовный авторитет, жестокий и сильный. Значит, ты, дружок, думаешь, мы тебе позволяем 3 раза в неделю ходить сюда расслабляться, баб трахать и столы закатывать по 3000 баксов на халяву за твои красивые глаза? Или за близость твою к царю нашему? Ты! Ты! Помощник вскочил. Китаин, оскалив фиксатый рот, схватил его за грудки и бросил на стул. Сидеть, падла! Ты думаешь, перстеньки и портсигарчик золотой? Да, Ауди новенькая, ценой в 30 000 тебе, как старая, продана за штуку баксов. Это что, товарищеские услуги? А турки рабочие, которые тебе бесплатно дачу строили, это мои родные братья? Нет, дорогой ты наш чиновничек, это все на мои деньги. Но тут к помощнику вернулась наглая уверенность, свойственная новому поколению обитателей Кремля. Ну и что? Ты мне дарил, а я брал. Докажите! Александр Петрович встал, скинул халат. Надоел ты мне, уголовник, и клуб твой помоечный надоел. Я же тоже про тебя все знаю. Знаю, зачем ты Тимохина Славу заставил меня сюда затащить. Я сюда ходил, и тебя не трогали. А вот теперь ты узнаешь, как мне угрожать. Ну что ж, я миром хотел с тобой покончить. Не выходит. Садись, сучок, будем кино тебе показывать. Китаин достал из кармана пульт, включил видеосистему. Смотри. Это не просто оперативная съемка, как с бывшим министром. Это фильм, настоящий, о похождениях помощника президента. Пошли, Леша, пусть он один посмотрит. Они вышли из комнаты. В холле Китаин опустился в кресло, достал сигарету. Уголки губ у него зло подрагивали. Тарасов впервые видел шефа в таком состоянии. «Думаешь, сломается?» — спросил он. «Ты, браток, думаешь, что на этой пленке баня да трахательная комната?» «Конечно, все это есть. Но после дела министра юстиции это уже не премьера. Люди Ерохина его почти год пасли. Там такое снято, что если чекистам отдать, он вполне может на нары загреметь. Дашь посмотреть? А то. Смотри на здоровье, учись». Китаин поглядел на часы. Сейчас он выскочит. В комнате что-то грохнуло, зазвенела разбитая посуда, и голос завыл на одной ноте. Ну вот, клиент готов. Теперь он нам служить будет верой и правдой. Пошли. Первое, что бросилось в глаза, когда они вошли в комнату, был опрокинутый на пол стол. Разлетелись по ковру устрицы, мидии, лангусты. Словно кегли катались под ногами бутылки. Помощник с остановившимися глазами топтал ногами видеомагнитофон. Китаин поднял с пола бутылку перье. Открыл ее и плеснул в лицо клиенту. «Кончай, парень, кончай! Умел шкодить, умей платить! Да сядь ты, подлюка!» Китаин рванул помощника на себя и силой усадил на стол. «Леша, посмотри, целые стаканы есть?» Тарасов оглядел пол. Нашел чудом сохранившийся фужер. Поднял заткнутую пробкой бутылку кальвадоса, налил до краев. «На!» Он протянул бокал Александру Петровичу. Но у того так тряслись руки, что он не мог взять бокал. «Дай сюда!» Китаин схватил помощника за голову. «Пей, сука, пей!» Он начал медленно вливать в него жгучую влагу. Александр Петрович сделал несколько судорожных глотков и замотал головой. «Вот и славно! Прижилась французская водка. Сейчас расслабит тебя!» Помощник перестал трястись. Лицо его порозовело. Руки окрепли. «Закурить дайте!» «А где же портсигарчик твой?» Китай нагляделся. В экране телевизора, почему-то не рассыпавшимся, а только пошедшим трещинами, торчал золотой портсигар. «Вот это полный атас! Как же ты умудрился, Александр Петрович? Ну, пришел в себя?» «Да!» Помощник жадно затянулся. «Тогда о делах наших поговорим, браток». Александр Петрович ушел переодеваться и минут через 20 вернулся в кабинет. Здесь уже все было убрано. Даже телевизор и видеосистема заменены. Портсигар его лежал на столе рядом с рюмкой. Стояли бутылки коньяка, вина, ликера. Услужливый официант разливал кофе. Помощник совсем успокоился. Только лицо изменилось. Стало припухлым и болезненным. Исчез победный блеск глаз. Теперь они смотрели затравленно и тускло. «Ну и скрутило вас, Александр Петрович», — участливо наклонился к нему Китаин. «А что, собственно, случилось?» «Кто еще видел эту пленку?» «Из живых только я. Даже Алексей Владимирович не знает, что на ней». «Это правда?» — оживился помощник. «Мы люди серьезные. Вон как у вас глазки-то загорелись, милый вы наш. Наверное, подумали грохнуть Китаина, и все ушло. Нет, дружище. Макнете меня, а фильмик всплывет. Так что вам меня беречь надо, а нам вас. Вы нашему делу большую пользу принести можете, неоценимую. Ну, а мы вам подсобим. Сами понимаете, у нас связишки имеются». «Что я должен делать?» «Пока задание вам простое. Придавите Комарова. Пусть Новожилова в покое оставит. Ну, а второе совсем плевое дело. Надо Алексея Владимировича в Госдуму толкнуть. Место-то по центральному округу освободилось. Денег не пожалеем. Ну и вам положим достойный оклад в зеленых. Все по науке. Оформим консультантом в юрфирму. Будете получать один оклад по ведомости и столько же налом. Ну и, конечно, премиальные за услуги». Китаин достал из кармана и положил на стол толстую пачку долларов. «Платим авансом. Верим в ваши возможности».